Он мне страшно не понравился. Но какое это имеет значение? Плевать мне на него. Приехал и уедет через 2 недели. Мне с ним детей не крестить. И вот наступил тот июньский день, когда надо было ехать на прием к некоему банкиру Лановскому, праздновавшему 50-летие. Честно признаться, мне ехать не хотелось. Но я понимал, что без меня Дана растеряется или вообще откажется выходить из дома. Мы с ней начали тренироваться загодя не только в исполнении танго, но и в общении с людьми. Каждый раз, возвращаясь из клуба, мы останавливались возле какого-нибудь ресторана, и я вел Дану пить кофе. Делалось это, разумеется, с разрешения папани и оплачивалось все той же кредиткой. Ресторан я выбирал каждый раз другой, незнакомый, и Дане приходилось общаться с новым официантом, а не с теми улыбчивыми официантками из клубного ресторана, которых Дана уже хорошо знала, и которые не задавали ей никаких вопросов, потому как давно поняли, кроме зеленого чая и свежих ягод, эта девочка ничего не заказывает. Дело шло туго, Дана стеснялась, терялась, зажималась, не могла от страха прочесть меню, но постепенно все как-то наладилось. Она не перестала бояться и нервничать, но, по крайней мере, научилась держать себя в руках и делать так, чтобы это было не очень заметно. Мы съездили с ней в магазин и купили специальные босоножки для танцев на высоких тонких каблуках, но очень удобные, и весь месяц Дана тренировалась только в них. Она ныла и стонала, что у нее болят ноги, и что на таких каблуках ей не удержать равновесие, но понемногу привыкла. В день приема с самого утра она стала жаловаться на головную боль. Ну, дело ясное. Потом у нее живот схватит, потом нога подвернется. «Послушай», я присел рядом с ней на диванчик в ее комнате и взял за руку. «Я все понимаю, тебе не хочется ехать, и мне тоже не хочется. Но для твоих родителей это очень важно. Ты пойми, Дана, они любят тебя, они очень тебя любят. Они знают, что ты чудесная и умная девочка. Ты талантливая и очень способная. И они хотят, чтобы все вокруг увидели, какая замечательная у них дочь. Они хотят гордиться тобой, понимаешь? Вот ты же с удовольствием станцевала для них танго, правда? Тебе было в тот момент чем гордиться, и ты хотела, чтобы и другие это знали. Тебе хотелось поделиться своей радостью. Точно так же и они хотят поделиться с другими своей радостью от того, что у них такая замечательная дочь. А вдруг я плохо станцую? У меня ничего не получится, и все увидят, что у моих родителей дочь неуклюжая и нелепая. Им будет за меня стыдно. Но я уже знал, что нужно делать. Нет, ребята, меня голыми руками не возьмешь. Пойдем-ка в тренажерку, я тебе кое-что покажу. Я включил музыкальный центр, поставил диск с танго. А теперь смотри внимательно, только очень внимательно. Смотри на мои ноги, а не по сторонам. Я протанцевал всю мужскую партию, не сделав практически ни одного точного шага, ни одного правильно исполненного па. Сплошные ошибки и недоделки. Ну как? Здорово, я так никогда не смогу. Я сделал 24 ошибки, ровно 24, специально считал. Да вы что, ахнула Дана, честно или шутите? Честное слово. Ты знаешь, как танцевать танго, ты умеешь это делать, ты смотрела на мои ноги, и ты ничего не заметила. Так неужели ты думаешь, что если ты несколько раз ошибешься, кто-нибудь это заметит? Там не будет ни одного человека, который знает, как надо танцевать этот танец. И никто не будет смотреть на твои ноги, поверь мне. Смотреть будут на голову и на спину, в крайнем случае на руки. Но точно не на ноги. Ты можешь танцевать как угодно, никто ничего не заметит. Она поверила мне, надела свое новое, сшитое специально для этого случая платье, и снова началось. Это ужасно. Смотрите, какие у меня ноги толстые, их видно. Платье слишком короткое, надо было делать длинное. В длинном платье ты танцевать не сможешь, уговаривал я. Ну, ноги действительно были, прямо скажем, толстоваты. Ну и что? Во-первых, в босоножках на высоких каблуках они будут казаться стройнее, а во-вторых, кого вообще это волнует? Глупая девочка. Сама поездка до места, где проходил прием, и первые 2 часа прошли как в кошмарном сне. Дана, слава богу, не плакала, но все остальное я поимел в полном объеме. Она вцепилась в мою руку, помертвела и не отходила ни на шаг. Хорошо, что папаня и Лариса Анатольевна все время были рядом, иначе я с Даной просто не справился бы. Она то и дело пыталась убежать, вернуться в машину и затаиться там. Тараса с нами не было, он еще несколько дней назад заявил, что ни на какой прием ни к какому Лановскому не поедет, потому что у него свои планы, которые никак нельзя отменить. Один из его лондонских преподавателей, Англичанин приехал в Москву, и Тарас обещал повозить его по городу. Нельзя оказаться необязательным. Ему у этого препода еще учиться и учиться. Оркестр наяривал вовсю, и я решил пойти на кардинальные меры. «Дана, пошли потанцуем». Я потянул ее за руку. «Как? Уже? Нет, я не могу, я боюсь». На ее лбу выступили капельки пота. «Да нет, не уже, а еще», — рассмеялся я. «Там целая толпа танцует. Пойдем, просто потолкаемся без всяких изысков. Ну чего тут стоять? Скучно же. Заодно и разомнемся немножко». «Иди, иди», — подтолкнул дочь Михаил Олегович. «Павел правильно говорит». Я вытащил ее в толпу танцующих в самую середину, чтобы нас никто особо не видел. Встал в позицию и начал осторожно двигаться. Музыка была для танго не очень подходящей, но я импровизировал на ходу, придумывая движения, попадающие в такт. Никто не обращал на нас внимания, все разговаривали, смеялись, некоторые танцевали с бокалами в руках, а мы потихоньку разогревались. Ничего страшного не происходило, я почувствовал, что Дана ловит мою танцевальную мысль и слушается. Прошло, наверное, полчаса, у меня созрел план, и я ждал удобного момента. Оркестр заиграл танго, совсем не такое, как надо, и к какому Дана привыкла, но все равно это было танго, и ритм был правильным. Резким движением я крутанул Дану вокруг себя, разметав плотную толпу, и начал танец. Она ничего не поняла, не заметила, думая, что мы продолжаем разминаться. А уж в том, что она не станет крутить головой и глазеть по сторонам, я был уверен. Слишком хорошо я ее изучил. Народ был еще не пьян. И все сразу заметили, что мы не переминаемся с ноги на ногу, а действительно танцуем. Пространство вокруг нас моментально стало свободным, а Дана ничего не заметила, от испуга, наверное. Она делала ошибки, но совсем несущественные и вполне простительные, тем более, что общего рисунка они не портили. «Ну вот и все», — шепнул я, когда смолк финальный аккорд, — «а ты боялась». Она растерянно остановилась и в ужасе оглянулась, и тут нас буквально сшиб с ног шквал аплодисментов. У меня даже уши заложило. Сквозь толпу к нам пробрался банкир-юбиляр, обнял нас. Тут же какие-то услужливые парни поднесли ему микрофон. «Дамы и господа, позвольте представить вам Богдану, дочь нашего уважаемого Михаила Олеговича Руденко, которая только что порадовала нас страстным аргентинским танго вместе со своим партнером Павлом Фроловым». Произнося мое имя, банкир слегка запнулся и посмотрел в бумажку. Но все равно я был ему благодарен. Все шло так, как нужно. Если Дана переживет, не потеряв лица, всеобщее внимание к себе такой толпы чужих людей, то можно считать, что половину своей задачи я выполнил. Останется только убрать еще килограммов 20, и все. Дана вцепилась в мою руку и снова зажалась. Я буквально кожей ощущал, как каменеют ее еще минуту назад такие подвижные мышцы. «Перестань трястись», — шепнул я ей на ухо. «Все уже закончилось. Ты прекрасно танцевала. Расслабься, ничего страшного не происходит». Через минуту мы уже стояли рядом с Папаней и Ларисой, которые чуть не лопались от гордости, и принимали поздравления. «Ой, Ларисочка Анатольевна, какая чудесная у вас девочка!» «Миша, ну ты даешь! Чего ты прятал такое сокровище? Почему никогда не привозил?» «Потрясающий концертный номер! Жаль, что нынешняя молодежь пренебрегает бальными танцами. Это так красиво!» «Какую школу танцев вы посещали, Ларочка? Запиши мне адрес, я туда свою Аньку запихну». «Богдана, а это ваш постоянный партнер? Вы с ним и на конкурсах выступаете?» Я давился от смеха, но старался не оплошать и не подвести Папаню, демонстрируя дурные манеры. Но пора и честь знать. Слишком большие нагрузки вредны, особенно без тренировок. Дана стояла ни жива, ни мертва, и я всерьез начал побаиваться, как бы она в обморок не грохнулась. «Михаил Олегович», — шепнул я хозяину, — «если по уму, то надо бы Дану домой отправить. Она переволновалась и очень устала с непривычки-то. Давайте я ее отвезу». Он кивнул, что-то сказал Ларисе и повел нас с Даной к машине. Едва машина миновала шлагбаум парковки, Дана разрыдалась. «Ну вот, начинается». «Ну что ты? Что опять не так?» «Все так», — прорыдала она, прижав подол красивого платья к лицу. «Значит, никакой беды. Просто накопившееся напряжение нашло выход. Ну и слава богу». Нана Ким давно потеряла интерес к семье Руденко и прекратила меня истязать. То ли поняла, что от меня толку все одно не будет, то ли сделала какие-то свои выводы и успокоилась. После истории с Леной я стал сторониться всех, кроме Даны. Без необходимости не проводил в столовой ни одной лишней минуты, контактируя в основном с папаней. И то только в дни зарплаты, или если он требовал отчета. Поэтому не имел ни малейшего представления, что там у них происходило, кто с кем ссорился и почему. К Володе я больше не заходил, доводил Дану до его квартиры и убегал, даже не дожидаясь, пока ей откроют дверь. С Артемом отношения тоже как-то не сложились. За то время, что он дулся на меня из-за измененного графика, мы отдалились друг от друга и впоследствии так и не сблизились. Между утренними и вечерними занятиями я либо мотался по городу с какими-то придуманными целями, изображая перед самим собой видимость активной жизни, либо сидел в своей конуре за компьютером или перед телевизором, а то и вообще спал.